Глава 75. Тор и его группа по крутому склону стали спускаться к воде, так, чтобы между бойцами было около 4 метров. Дорогу усыпали хвоя и шишки. Вода в канаве замерзла, температура за сутки упала градусов на 10. У Тора из головы не шел долговязый комиссар, его серьезный голос, финский акцент. Большинство из тех, кто видел их подразделение, оставались под впечатлением, но Йон и Лина видел только слабость бойцов и, кажется, тревожился за них. Это рассердило Тора, а он обычно не поддавался на провокации. В подростковой попытке казаться мужественным и взрослым он ответил, что они уже простились со своими родными. Хотя отлично знал, что ни он сам, ни бойцы его группы не готовы умирать. Они гнали любые мысли о смерти и твердили себе, что идут на риск ради того, чтобы людям стало безопаснее жить. Тор подумал о записи с коротким прощанием. Подготовиться к записи бойцам помогли уже существующие образцы. Ситуация была далека от нормальной, и Тор говорил «пока» матери и жене Лизе довольно напряженным голосом. Он помнил, что, обращаясь к Лизе, смотрел в камеру. Говорил по-мужски неспешно, несколько раз повторил, что любит ее, и просил прощения за то, что ее разочаровал. Слезы прорвались, лишь когда он заговорил, обращаясь к дочери. Совершенно неожиданно перед ним разверзлась пропасть. Тиндра еще слишком мала, чтобы понять. Тор мог лишь попытаться объяснить ей, кто он такой. Когда дочка подрастет, она хотя бы будет помнить его. Группа добралась до перекрестка трех дорог и свернула направо. Ландшафт сделался плоским. Всего через 300 метров лес расступился, открывая поляну с разбросанными по ней домиками. Земля, покрытая камешками и пожухлой травой, спускалась к неспокойной воде. Тор держал палец на скобе автомата. Он сделал группе знак рассеяться и прошел мимо ржавой емкости для дизеля, водруженной на легкобетонный блок. В одном из домов, принадлежавших фирме Хультстрём, залаяла собака, но полицейский пес, трусивший у ноги Тора, никак не отреагировал, даже ухом не повел. Когда они обходили один из торцов, обзором заслонил высокий гараж из проржавевшей жести. Тор наставил оружие на угол, увидел заднюю подвеску самосвала из желтого металла. Метрах в 100, прямо у воды, стоял дом. Неспокойные волны плескали на мокрые мостки. Группа продвигалась дальше. Гравий похрустывал под тяжелыми ботинками, глухо звякало оружие. Оба дома, на которые наложил руку Юрек Вальтер, помещались на дальнем краю поляны. Второго строения почти не видно из-за первого, пока Тор разглядел только черепичную крышу и телеантенну. Окна ближнего к ним дома были темными, в них отражалось покрытое тучами небо. Группа не делала тайны из своего приближения. Не имеет значения, обнаружат их или нет, все пути к бегству уже отрезаны. Спуски почти везде крутые, с голыми скалами и обрывами. Сбежать можно только через лес, но там затаилась другая бригада. Приказы Тора предельно просты — штурмовать дом, спасти заложника, обезвредить преступника. Подняв оружие, он двинулся вперед, наблюдая за ближайшим строением. Штукатурка на торце местами обвалилась, обнажив кирпич. В одном окне висел грязный тюль. Собака забеспокоилась, подняла морду. «Что не так?» — шепотом спросил Тор и осторожно сошел на край гравийной площадки, чтобы видеть второй дом. Он снова посмотрел на нечистый тюль. За занавеской какое-то движение? Или ему кажется? Сердце забилось сильнее. Тор остановился, навел оружие на окно. «Ничего». Он уже пошел было дальше, как вдруг увидел за шторой какую-то тень. Быстрый промельк в маленькой комнате. Перед ними вероятный противник. Тор подал группе знак. Он медленно двинулся вперед. Краем глаза увидел, как один штурмовик уходит влево, другой становится на колено. Крест прицела покачивался на окне с отслоившейся перемычкой. За шторой показалась тень. Потом стала видна голова. Тор уже готов был нажать спусковой крючок, когда понял, что в комнату забралась косуля. Сквозь тюль было видно, как животное тревожно поводит острыми ушами. Вокруг черного носа стояло облачко пара. Тор вытянул сжатый кулак в сторону, и группа тут же рассеялась. Бойцы разделились и стали обходить дом с обеих сторон. Стукнули копыта. Косуля молниеносно повернулась, вылетела вон и скрылась в лесу. Обойдя дом, Тор увидел, что одного торца не хватает. В дом надуло кучи листьев и травы, на голом полу лежали спутанные растения. Тор перевел оружие на следующую постройку. Красный домик с застекленной верандой полностью скрывали деревья. Казалось, что его вот-вот поглотит лес. Дом был старым, но выглядел нетронутым. Белые карнизы и рамы отошли, и обнажившееся сырое дерево кое-где поросло зеленоватым мхом. Окна закрыты темно-синими роликовыми шторами. Внутренний дворик представлял собой голую цементную площадку, защищенную от ветра стеной дома. Дождевая вода замерзла в круглом гриле, стоящем у крыльца. Рядом валялся поваленный ветром пластмассовый столик. Все знали, что от них требуется. Когда дверь выломают, Тор войдет в дом с двумя другими бойцами. Он прижался к стене рядом с дверью. Пока Тор надевал защитную маску и прикручивал к оружию фонарик, двое его людей держали дом под прицелом. Из штаба пришел приказ о начале штурма, и в ту же секунду в окна домика полетели гранаты со слезоточивым газом. Взрывы прозвучали почти одновременно. На землю посыпались осколки стекла. Между роликовыми шторами и стеклом веранды показался бледный дым. Лицо у Тора уже было в поту. Один из оперативников резал дверь огромной болгаркой. Светошумовые гранаты взорвались с оглушительным грохотом и ослепительной вспышкой. Дверь слетела с петель, и Тор шагнул в дом. Фонарик проложил дымный туннель через прихожую до самой кухни. За Тором, проверяя углы обстрела, двигались двое оперативников. Слезоточивый газ просочился через швы противогаза и обжигал открытую кожу. В отдалении снова послышался собачий лай. Тору вспомнилась красивая женщина из полиции. Он не удержался и посмотрел туда, где стояла ее машина. В оконном стекле отражались на фоне белесого неба верхушки деревьев. За небом, как во сне, виднелось печальное лицо женщины. Как картина, напоминавшая о смерти и о бренности всего земного. Проверив кухню и ванную, Тор приблизился к закрытой двери спальни. Половицы скрипели под тяжестью его шагов. Тор сделал знак одному из оперативников, и тот тут же встал у стены. На дверной ручке на латунном замке дрожал свет фонарика, прикрученного к винтовке. Тор задышал быстрее, ему не хватало кислорода. Досчитав до трех, он положил палец на спусковой крючок и ногой выбил дверь. Взметнулось серое облако, и несколько секунд Тор ничего не видел.